Из моей ладони вырос зазубренный хитиновый клинок, я ударил двумя мечами сверху, целя Тейра в грудь, его самое защищенное место. Биоброня, на груди максимально плотная, в мгновение ока адаптировалась и затвердела, превратившись в скользкий панцирь, способный выдержать сильнейшие удары. Поэтому перед тем, как два клинка достигли легионера, я закричал всем телом, на чистоте, неслышимой человеческим ухом, но разрушительной для самых твердых материалов. В общем, я применил способность сокрушения тверди, направленный виброудар, и панцирь Тейра взломался на сотни осколков от высокочастотной вибрации на нужной волне, осыпавшись мелким крошевом. Легионер успел прикрыться черным крылом, но два моих клинка прошли сквозь него, как сквозь масло, и глубоко врезались в тело. Мы с Аберином навалились всей массой и силой, его и моей, по миллиметру продавливая серого, мечи неумолимо протыкали врага. Но секундой раньше его сломанная рука исказилась и сформировалась в узкий бронированный бур, который уткнулся мне в живот, и я был вынужден, пробивая тело врага, помогать ему проткнуть доспех Аберина и мой собственный живот. Причем, выхода из этой ситуации не было. Если отдернусь назад, Тейра освободится, убьет меня и остальных. Пришлось врезаться одновременно в него и в себя. Сказать, что это было паршиво, ничего не сказать. Мечи проткнули Тейра насквозь и пригвоздили к полу. Я больше не мог терпеть и закричал, потому что наконечник бура оброс шипами с резцами и начал медленно поворачиваться, кромсая меня изнутри. Содрогнувшись, я потерял контроль, но положение спас Аберин. Он ударил черным стальным лбом легионеру в лицо и оглушил его, израненного, дважды проткнутого насквозь и наконец обессилевшего. Бур внутри меня обмяк. Рыцарь медленно отодвинулся назад, пока я пытался не потерять сознание от боли, и освободил мой искалеченный живот. Прошло полминуты, пока все вокруг кашляли, хрипели и едва дышали, регенерируя или просто приходя в себя. Темнота в глазах наконец прошла, а в заросшей ране вместо боли пульсировал зуд. Ваши регенеративные резервы на исходе. Скорость регенерации замедлена вдвое. Отдохните или восстановите их с помощью вливания энергии. Подумав, я потратил 4 недавно добытых мерца, и система удовлетворенно мигнула, что резервы восполнены. Сдавайся, Тейра. Выдохнул я, голос изнутри доспеха звучал гулко. Тогда мы сохраним тебе жизнь. Хотя в настоящий момент мне страшно хотелось его убить. Легионер дышал тяжело, со свистом и клокотанием, но его тембр оставался полным силы и страсти. Я умру за последний легион. Умирать не надо, мы можем договориться. Алые глаза буравили меня, пытаясь проникнуть в мысли. Отпусти, наконец прохрипел он, пытаясь применить голос, но забулькал и не смог. Скажи, что сдаешься. Мне важно твое слово. Сдаюсь. Рев Тейра был полон боли, физической и душевной. Я выдернул вершитель, а свой клинок Виталиса обнулил чистотой. Он размяк и распался в облачко живительной энергии, часть которой впиталась в тело врага и помогла ему не умереть. Впрочем, главную помощь оказал симбиант. Черная жижа из крыла растеклась по всем ранам Тейра и закупорила их, словно биоклей. Тяжелое дыхание легионера стало тише и ровнее, но сил двигаться у него не осталось. Так и лежал, привалившись к стене. «Как ты его?» – тихо сказала Арчана. В ее голосе были одновременно уважение, зависть и самоуничижение на собственную слабость. «Без лорда Аберина я бы никак с ним не сладил. Даже если не брать финальную ситуацию, когда рыцарь смерти закончил бой, то оставался простой факт нечеловеческой силы легионера. Я в принципе смог сражаться с ним только благодаря мощи и крепости доспеха тьмы. Ха-ха, ну и заварушка», — подал голос Шис, потирая распухшую шею, но в остальном наш всклоченный шерстяной живчик был в бодром расположении духа. «Тварь», — просипел сверху Уилл, чудесным образом возвращенный к жизни. В его бледном, без кровинки, лице застыли ненависть и страх, глаза неотрывно смотрели на легионера. «Дай я его прикончу, руки чешутся». Я дал ему слово. «Да мне по херу на твое слово». Уилл резко отвернулся, сдержав гнев. «Не сейчас», — шептали ему искры. «Погоди, еще не время». Я улыбнулся, не потому, что реально мог их слышать, а потому, что почувствовал шепот из своей искры, ушедшей к его тройке, и мысленно экстраполировал их переговоры. «Да, держите его в узде, пока не натворил бед», подумал я насмешливо. Искра ничего не ответила, но она жила во мне и была частью моего сознания, поэтому я с удовлетворением почувствовал, насколько ей не нравится степень догадливости носителя. «Ничего, дорогая, ведь твой создатель явно умнее какого-то смертного, и моя догадливость учтена в его плане, верно?» «Ладно», — сказал Уилл, повернувшись к нам и делано улыбаясь. На обескровленном лице улыбка смотрелась как приклеенная. «С возмездием можно и подождать, ты прав, капитан». Шея канадца срослась криво, ее пересекал косой рубец, и голова теперь всегда пребывала в состоянии небольшого уклона, отчего вид Уилла стал иронично криповым, словно он всегда ходил с вопросительным и непонимающим видом. «Что дальше?» – буркнул он, откинув со лба светлые волосы, которые теперь постоянно падали на глаза под углом. «Искра, что с твоей подругой? Как там хакерская атака?» «Система управления рейдершипом взята под контроль. Код бедствия не был отправлен. Мы передаем ложные подтверждающие сигналы и продолжаем идти по ожидаемому маршруту к бастиону. В нужный момент мы резко сменим траекторию и нырнем к центру планеты». «Отлично. Наш дерзкий и резкий план удался, по крайней мере, первая часть. Не считая мелких неудобств вроде оторванной головы, бура с резцами и шипами в кишках и прочих веселых травм, которые мы успешно пережили и вылечили, а Уилл воскрес, как и положено пародийному мессии. Так что дальше, летим к центру планеты». Грозовые махины туч клубились вокруг корабля, молнии били то ближе, то дальше, визофильтры затемнялись, чтобы нас не ослеплять. Одним из магических контуров рейдершипа был молниевый стержень, который отклонял крупные разряды и, наоборот, ловил мелкие, подпитываясь от них. Умно и качественно, как и вся техномагия Тейра. Мы стояли в рубке и смотрели на голографическую панель, где отображался окружающий пейзаж, и на радары. Путь был чист, до конца бури осталось не больше 15 минут полета. У Шисса в закромах нашлась интересная веревка. Живая и юркая, она опутала троих пленных, связав их так, что, если один пошевелится, она придушит всех троих. Крыс сказал, что веревку-душилку нельзя перерезать, она умеет склеиваться обратно. Вернувшись в ангар, я хотел устроить допрос легионера, но вышло немного по-другому. Он устроил допрос нам. Впрочем, мы не возражали против диалога, ведь почему бы не выдать врагу немного секретных данных, которые он и так видел собственными глазами. «Кто вы такие?» «Компания Отребья», — почти гордо сказал я, — «которую наняли Джары». «А, отчим Игармингера», — с пониманием кивнул легионер, глянув на Арчину. «Какие еще отчимы?» — переспросила та. «Родители». Тейра промолчал, но всем стало ясно, что своей предыдущей репликой он выдал лишнюю информацию. Легионер полагал, что уж Джарам-то известно, кем они приходятся Гармингару, а оказалось, не совсем. «Предлагаю договор», — сказал я. «Меняемся информацией, вопрос за вопрос. Мы могли бы начать тебя пытать. Мы не боимся пыток. Верю, Тейра бесстрашный народ. Но у нас есть искры. Они искажают реальность. И рано или поздно мы найдем способ вскрыть твое сознание и вытащить оттуда все, что нам требуется». Воин опустил глаза. Разумеется, он уже понял, что его победили не просто мародеры, а носители частиц света, способные к сверхчеловеческим действиям. «Но я не хочу прибегать к таким методам, это недостойно воина. Не то чтобы у меня вдруг образовался кодекс чести, просто я полагал, что такой кодекс есть у Тейра и что легионер оценит мое нежелание превращать его мозги в предметы экспериментов и согласится на взаимный допрос». «Ответ на ответ», — проронил он. «Даю слово, объясни про отчимов. Джары не создали Гармингера, лишь взрастили его на первом этапе развития. А кто его тогда создал? Откуда он взялся?» Взвелась Арчана. «Это уже другой вопрос. С какой целью вас сюда послали? Найти реликт и вернуть его Джарам? Зачем? Это уже другой вопрос», — ответил я той же монетой. «Хочешь нормального разговора, не придирайся к вопросам. Если будем давать друг другу полноценные ответы, быстрее закончим дознание и перейдем к договору». Тейра обдумал ситуацию и кивнул. «На равных», — отчеканил он, — «на равных. Джары вымирают от неизлечимой некротической чумы, их единственная надежда — инфобог. Мы полагаем, что Гармингар может их спасти, вот и пришли за ним. Во спасение своей расы», — с мрачным пониманием кивнул Тейра, глядя на девчонку. «Это высшая из возможных причин. Я, Диссула из последнего легиона, принимаю твои обоснования, Джара. Я снимаю с тебя и твоего отряда вину за нападение на наш корабль. Оно было необходимо и неизбежно». «Ничего себе!» Внезапно у воина ноль претензий за искалеченного себя и захваченный рейдершип. «Как интересно устроено право у Тейра, по принципу. К кому нужнее, тот и прав. Два столетия назад народ этой планеты создал искусственный интеллект, чтобы управлять всеми системами. Он получил название Солар и жил внутри искусственного Солнца. Все молча слушали, и даже Зеленая сдержалась, чтобы не перебивать. Солар прекрасно справлялся со своими функциями, и местная раса начала процветать. Они отделили от Солнца частицу света и пустили ее на свободу. Развиваться и эволюционировать, как она захочет и сможет, какой ее сделает мир. И так вышло, что эту частицу Солнца подобрали и воспитали Джары. Вот оно как. Выходит, вы, Тейра, принесли его сюда не просто так, здесь его родина, которую вы сначала уничтожили. Это так. Два столетия назад мои родители принесли сюда скверну и вложили ее в Солар. Он был осквернен и стал вместилищем темных сил. А став таким, взорвал планету силами ее же обитателей. В алых глазах Тейра отражалась сдержанная печаль, словно он искренне скорбел о миллиардах погибших, которых погубил его народ. Ну офигеть теперь, а можно было сначала их не губить, тогда и скорбеть не понадобится. С тех пор мы искали ключ к искажению в центре планеты, и наши легионы топтали пыль сотен миров в поисках ключа. Пока наконец 9 лет назад командор Хаддари нашел Гармингара в обломках планеты Джаров и смог забрать его с собой. Это была непростая задача, но в конечном итоге мы, Тейра, вернули инфосвит к истоку его зарождения. Вы для того и взорвали эту планету, чтобы добраться до искажения, чтобы освободить его. Цветок должен расцвести в полную силу. Вы хотели создать себе не просто новый мир, а сильнейший из миров. С какой стати эта куча разрухи, сильнейший из миров? Вмешался Уиллу, который явно не был хорошего мнения об окружавшей нас планете, но слушал разговор со все возрастающим интересом. Потому что искажение не простое, а великое. Оно позволяет в рамках планеты менять законы Вселенной. Представь, как тут можно развиться, если взять его под контроль. Искусственный мир, созданный с продуманным расчетом, с божественным и для управления и живым солнцем тьмы для создания адаптивных симбиантов, я аж сам запнулся от великолепия возможностей, которые виделись в таком уникальном сочетании факторов и ресурсов. Добавь к этому развитую техномагию Тейра, их долголетие и изначальную крутость каждого представителя расы, и получишь идеальный плацдарм для старта новой цивилизации, которая достигнет небывалых вершин. Тейра кивнул, тень одобрения мелькнула в его взгляде. «Не все миры бескрайнего космоса равны», — подытожил он. «Некоторые обычны, как ваши, другие сильны, как был наш, а один из миллиона рождается великим, как этот. Но дети этой планеты не поняли дара, который им достался. Они глушили мощь искажения и не давали цветку раскрыться. Они преступно душили его и не выпускали на свободу, а лишь использовали для мелочных нужд. И потому вы осудили и обрекли их на смерть. Да, мы, Тейра, победили инкарнацию Мириады и тем самым спасли многие миры и народы от мучительной смерти в будущем. Голос легионера стал более стальным, чем сталь. Мы заслужили право спасти себя, даже если для этого нужно было уничтожить более мелкий, менее важный народ. Да чтоб ты, Диссу, неужели ты не осознаешь, какое страшное злодеяние совершили Тейра? Вы стерли целую цивилизацию. Великое зло, ответил он, не моргая. Но такова была цена. Цена, вы могли найти себе просто мир, мало ли во вселенной миров, могли договориться с местным населением, поделиться технологиями с менее развитым миром, вступить в какой-нибудь союз. Гегемон говорит за всех, проронил Тейра, его алые глаза угасли и едва тлели. Гегемон говорит, праймы определяют, легион исполняет, Тейра подчиняются. У серых жесткое и иерархическое общество, кто бы сомневался. Но это была не воля, это был долг. В смысле, ваша очередь отвечать. Мы и правда так увлеклись, что засыпали пленника вопросами, но он умело остановился на самом интересном месте. Хорошо. «Чего ты хочешь знать? Каким образом вы планируете унести с собой Гармингара? Ведь он огромен». «Не знаем», — честно ответил я. «Мы действуем по его плану. Наверняка он что-то задумал и просчитал на этот счет». «Ты лжешь», — изумился Тейра, обводя нашу компанию тяжелым взглядом. «Как вы могли пойти на столь самоубийственную миссию, не зная ни предыстории Гармингара, ни сути плана? Вот такие мы чокнутые», — фыркнул Шис. «Мы не лжем, а пошли на миссию из-за кровного долга перед Джарами. Был выбор. Или так, или медленная мучительная смерть от невыполнения клятвы». «Чао!» — выругался Тейра. «Это явно было ругательство, причем смачное и полное досады. Ведь формально мы ответили даже на два его вопроса. Просто эта информация очень мало что Егму дала. Как вы получили искры? Я кратко объяснил. Ладно, двойственный, твоя очередь. Он называл меня так, потому что полагал, что мы с лордом Аберином существуем в каком-то симбиозе. Да скажи свою историю. Кто принял решение уничтожить эту планету? Ты сказал, это была не воля Тейра, а долг. Перед кем? Кто обязал вас? Владыка Орион. Повисла пауза. Это еще кто такой? Ты не знаешь? Удивленные лица уставились на меня. Шисс и Арчана, даже Аберин шевельнулся в изумлении. Лишь мы с Уиллом стояли, как два деревенских дурачка. Один из девяти величайших, сказал темный рыцарь. Архион ненависти. На мгновение тьма в глубине меня дрогнула, словно очнулась от тысячелетнего бездействия и посмотрела изнутри. Та метка защиты, которой башня богов снабдила смертного с потенциалом Архиона, сейчас шевельнулась, словно далекое эхо в осколках навеки погасших миров. Вековечная тьма знала владыку Ориона и не любила его. Картина внезапно выстроилась у меня в голове, наконец-то более-менее целиком. Тейра потеряли свой мир в играх великих богов, и чтобы не допустить этого снова, они обратились к одному из величайших о покровительстве. Владыка Орион надарил вас ответом, и именно по его воле Тейра устроили геноцид. Легионер впервые замялся перед тем, как ответить. «Да и нет», — сказал он, — «величайшему нет дела даже до уникальных планет и судеб их населения, ему было все равно, что мы сделаем, он просто даровал нам живую скверну и ничего не просил взамен, ну и, до этого мы были просто смертной расой, одной из многих», — сказал Тейра тихим, пронизывающим голосом, полным веры. «Получив дар величайшего, мой народ осознал, насколько мы важны. Ценность жизни обычных рас меркнет в сравнении с благословением Архиона. Теперь выжить стало нашим долгом». Я закрыл глаза. Ненормальная, извращенная логика, мне было трудно постигнуть, как целая раса приняла ее в качестве священной. Вся эта история выпукла показала нечеловечность Тейра. Очень надеюсь, что люди на такое не способны. «Ваша связь с владыкой ненависти не может быть тайной», — тихонько вставил Шис. «Иначе ты бы нам не рассказал. Один из величайших во вселенной даровал Тейра скверну, отметил нас как продолжение своей воли», — произнес Диссул с огромной внутренней гордостью. «Зачем нам скрывать этот факт? Пусть все миры знают об этом. Пусть страшатся железной длани Тейра, ведь мы, расколовшие мир, разумеется, мы уничтожили населявших эту планету глупцов. Мы выполняли высшую волю. Проклятые архионы! Я чувствовал, как плохо сдерживаемая ярость колотится в груди. Может, часть из них и была мудра, прекрасна и даже добра, но остальные, они играли мирами и расами с запредельной жестокостью, полагая себя наивысшей ценностью во вселенной. Орион ненавидит все живое, тогда понятно, с какой стати даровал Тейра скверну. Знал, что они возвысятся в собственных глазах и начнут уничтожать других. Я не мог выкинуть из головы жителей этого мира, которые погибли так несправедливо и бессмысленно. Но сейчас было не до эмоций. Итак, вы совершили свое деяние. 200 лет искали ключ и нашли. И все шло по плану, только Гармингар захватил искажение и восстал против вас и Черного Солнца. Теперь вы ничего не можете сделать, потому что искажение питает юного бога, а на него у вас нету правы. А еще у инфобога есть план. Глаза легионера снова пылали алым. Вот ради чего он вел с нами этот разговор. Хотел как можно больше узнать о плане Гармингара. Зачем тащить нас к командору? Держу пари, обычно вы убиваете или выпроваживаете чужаков. Почему нас приказали вести к старшему Тейра в этом мире? Из-за частиц Гармингара, которые вы носите. А как вы узнали про искры? Хотя и так ясно. Рейдеры рассказали. В начале путешествия я отправил одного из мародеров в долгий полет. Выходит, ему удалось выжить и добраться до своих. Так рейдеры передали Тейра о вторжении сумасшедшей группы носителей искр. Вопросов больше не было. Мы оставили связанных Тейра посередине ангара над грузовым люком, а сами вошли в рубку. «Крепко держитесь за поручни», — сказал я. «Скоро сильно тряхнет». Рейдершип достиг границы бури и шторма, опоясавших центральную часть планеты. На мониторах и в смотровой панели посветлело. Мрачные тучи разошлись, и мы увидели его. Мерцающее море. Это было великолепное зрелище. Титанический шар воды, по размерам сравнимый с нашей Луной, а изнутри него просвечивало солнце. В верхней части расколотого мира властвует тьма, а во внутренний свет, и главной преградой, разделяющей их друг с другом, стало мерцающее море, а еще блокада. Повсюду вокруг моря бесконечной сеткой, уходящей за все горизонты, висели корабли, маяки, станции,

что все это ради спасения их расы. Мне пришлось манипулировать Бурси Шагге и другими вождями, чтобы добиться своей цели, чтобы исполнить план. Как интересно все повернулось, усмехнулся Уилл. Долгие годы ушли на то, чтобы незаметно соединить все искры, отданные вождям, в одну. Принимая малые осколки, вы не подозревали, какой потенциал и силу они дают. Но чем ближе к искажению, тем неудержимее раскрываются возможности частиц, и простой смертный не сможет нести все семь одновременно. Поэтому мне была нужна группа. А ведь мы с Аберином почти угадали, как и зачем все происходит. Ах, это опасное слово «почти», иногда оно меняет все. «Предатель!» — вскрикнула Арчана, в ее голове не умещалась новая правда. «Джары любили тебя, поклонялись, слагали о реликте легенды. Как ты можешь такое говорить? Я излагаю факты. Нет, ложь. Это искажение испортило то, как ты нас видишь». Девчонка криво раскинула руки, пытаясь показать, как расколотая планета извратила их Гармингера. «На самом деле ты один из нас, а мы не заслужили истребления». Арчана верила в благую суть своего народа и была готова защищать эту веру до конца. А разве она не права? Да, джары по-глупому угробили собственную планету, но если я что-то и понял за первые дни знакомства с Башней Богов, так это то, что далеко не все цивилизации выдерживали испытания силой и могуществом, которое им давалось. Птюрсы и Тейра, джары и раса Ключника, лишь несколько примеров. Я только начал восхождение, а уже знал четыре истории, как вступившие в гонку народы не спасли свои гибнущие миры или сами послужили причиной их падения. Наверняка во Вселенной есть пара-тройка идеальных и безгрешных рас, может, даже десяток, живут каждая в собственном раю и бед не знают, а у остальных полно изъянов и ошибок исторического масштаба. Да, джары не исключение, но, в отличие от Тейра, зеленокожие не совершали геноцида, а оказавшись в обстоятельствах кромешного звездеца, они пытались сохранить достоинство и честность своей расы. Я вспомнил ворчливого мастера Ангара и честную до резкости Магуру, молчаливых детей и охотников, с детства привыкших к недетским делам. Разве они заслужили мучительную и безнадежную смерть? Мы собратья по крови и стали. Надрывалась Арчана, которую после всего пережитого прорвало. Джары не дают в обиду своих, но твои родичи не считали меня своим, лишь бесчувственным инструментом, который нужно использовать. И я усвоил урок. В моем плане роль инструмента отведена тебе, и ты ее уже сыграла. Резкий хор шепчущих искр. Я понял, что произойдет, за долю секунды до того, как Уилл вскинул руку и вырвал искру из Арчаны к себе. Не успев подумать, я вцепился в искру, она трепетала, обжигая пальцы и тянулась к магу. Разум изо всех сил приказывал ей подчиниться и стать частью меня. Но искра вырвалась из ладони, я едва удержал ее кончиками пальцев. Нас с канадцем выгнуло в спазме противостояния. «Девчонка уже не важна», — крикнул он. «А мне надо стать сильнее. Тейра скоро прорвутся. Что ты творишь? Отпусти». Но у него было три искры, а у меня лишь две. «Кэп, не препятствуй мне». Лицо Уилла исказилось от гнева, который он долго сдерживал. Волосы развивались вокруг окаменевшего лица. «Отдай искру, она моя по праву». А ведь так и было. Гармингар выбрал этого человека, уж не знаю, почему. Наверняка искры сами ему нашептали. «Отбери у девчонки». И почему тогда я уверен, что должен этому помешать? Уилл, так неправильно. Я просто знал, что отнимать у собрата последнюю надежду, особенно когда он слабее всего, путь не в ту сторону. Кто ты такой, мальчишка, чтобы диктовать нам, что правильно, а что нет? Бросил маг, и я только сейчас понял, что на земле Уилл был старше, богаче, куда опаснее и влиятельнее меня, а здесь ему пришлось поддаваться и слушать, и он сыт этим по горло. Канадец выдрал искру из моих пальцев, глаза канадца пылали светом, энергия дергалась между нами, как натянутый канат, я изо всех сил сжимал ускользающий всполох. «Предатель», содрогаясь от опустошения и слабости, прошептала Арчана, лицо которой потемнело от горя и слез. «Я прежде не видел ее такой, потерявший гонор и ориентир. Прорвемся», вдруг донесся фыркающий возглас. Он был потусторонний и шел издалека. «Держи хвост за гагулиной, капитан». Искра шисса промчалась сквозь темноту, как маленький метеор, врезалась мне в грудь и по воле бывшего хозяина стала моей. Я физически ощутил скачок мощи. Искра Арчины зависла между мной и Уиллом, но теперь мы стали равны. Три искры против трех за обладание последней, седьмой. Гармингар не мог вмешаться и помочь Уиллу. Вихри перестроек лихорадили облако света, туманности перекраивались, Мириады вспышек носились по тысячам инфокластеров. «Мы должны остаться командой», — выдохнул я, балансируя в потоках энергии. «Иначе все здесь умрем. И с какой стати я должен отдать силу тебе? Я знаю, как ей правильно распорядиться. Откуда ты можешь знать?» — сдавленно рассмеялся маг. «Я вдруг подумал совсем о другом. Как хорошо, что Гармингар — бесчеловечный нейтральный разум, не способный к настоящей эмпатии и доброте. Жители этой планеты создали его свободным и выпустили познавать мир. Аджары пленили и сделали бесправным слугой. Он пережил плен, крушение мира хозяев, а после сотни беспомощных лет в одиночестве и пустоте, Тейра пленили его повторно, пытались исказить отравой скверны. Будь Гармингар человеком, во что бы он превратился, пережив такое, большинство разумных пропитались бы обидой, злобой и желанием мести. Испытая они то, что испытал Гармингар, они бы уверились, что мир несправедлив и можно думать лишь о своих интересах. Но наш формирующийся бог был изначально равнодушен и нейтрален, как положено машине, не лишен эмоций и эмпатии, но не давал им себя контролировать. Для Гармингара чувства были лишь инструментом познания и мышления, одной из подчиненных разуму систем. Меня пронзила мысль: «Арчана, помоги Гармингару стать человечнее, его личность перестраивается, это твой единственный шанс». Девчонка поняла, отчаяние в ее лице сменилось решимостью, она вновь потянулась к свету. «Человечнее», — вязко засмеялся Уилл, — «ты плохо знаешь людей, пацан, иначе бы такого не советовал». Он подался вперед, скрюченная рука держала искру, а вторая потянулась к моему горлу. «Ну, вылитый ситх, сейчас начнет душить меня силой». Несмотря на жесть ситуации, стало смешно. Горло сдавила невидимая хватка, но дело в том, что у меня была свободна нога. Хрясь, я ударил в пустоту, но как Уилл душил меня на расстоянии, так моя сила врезала ему по яйцам, от всей души. Маг зашипел, хватка разом ослабла, я вырвал искру и почти ухватил ее. Белый от бешенства Уилл хлестнул снизу, частицу выбило из нашей хватки, канат энергии распался и нас отбросило в стороны. «Гармингар», — шептала Арчана, погружаясь в сияние и стараясь передать свою веру, — «не может быть, чтобы джары не сделали тебе ничего хорошего. Вспомни добро, оно точно было. Тех, кто пел тебе песни, придумывал сказки, кто отвечал на твои вопросы, когда ты был юн, кто вместе с тобой исследовал миры. Пусть вожди перед тобой виноваты, но джары не все агрессивные, есть и щедрые, добрые, смешные. Вспомни таких, не ставь на нас крест». Колоссальный взрыв потряс коралловую сферу, гул прокатился по закоулкам, дрогнула даже темнота. Тонкие, визгливые звуки проникали сквозь слои материи, словно ультразвуковые пушки крошили твердь. В ушах заложило от перепада давления. Кажется, где-то нарушилась целостность ядра. Внутри Гармингара ярко вспыхнуло созвездие искр, таких же, как наши, 9 штук. Всего-то 9. Почему-то я думал, что даже юный бог владеет сотнями. Но это все, что у него было: 9 в нем, 7 в нас и еще несколько в самых важных существах этой планеты, вроде медузы. Сейчас искры Гармингара ярко сияли, удерживая стены ядра от разрушения. Уилл не стал ждать, пока я очухаюсь, и резво взлетел за искрой. Я решил не терять времени на погоню, а нащупать частицу Арчины разумом и силой ввести в сторону. Получилось. Искра нырнула вниз, обходя мага по дуге, и это стало финальной каплей. Последние приличия спали, и Уилл напрямую атаковал. Но так как я паранойил об этом примерно половину рейда в расколотом мире, его атака не стала сюрпризом. Резкий хлёст энергии, уворот, огненная комета, обнуление частотой, яростный удар, блок. Наши силы были равны. В руках Уилла возникли глоки, мазнула двойная суетливая очередь. Я успел выставить силовой щит, но самая крайняя пуля прошла выше и обожгла висок. Дернула острая боль. Ужас смерти пронзил еще сильнее, мир расплылся в глазах и погас. Я умер, хотя нет, то ли материализованные пули из воплощенного глока были послабее настоящих, то ли паршивка резанула мне голову по касательной, проделав основательную борозду, но не убив, а лишь ранив, то ли 305 хитов было много даже для пули в голову, а скорее всего, все три фактора сразу. В любом случае, регенерация 50 хитов в секунду быстро вернула меня в сознание, а еще крик Арчины: «Яр, лови». Пока мы дрались, она вернула свою искру и отдала ее добровольно. Всполох врезался в протянутую ладонь и ушел внутрь, став частью меня. Уилл вскинул глоки и снова открыл огонь. Я вспомнил матрицу и остановил пули, лицо канадца вытянулось. Из моего тела выросли две призрачных руки. Теперь каждый из четырех кулаков сжимал по искре. «Остановитесь, глупцы!» — гулко рявкнул лорд Эберин. «Он уже здесь!» Темнота вокруг стала гуще, непрогляднее. Арчана погрузилась в туманности света, превращаясь в символ, как раньше Шис. Враг близко. Искры вспыхнули и мелко задрожали. Армада Тейра еще сражалась у стен ядра и не могла пробиться к самому центру планеты, но их предводитель отправился вперед и нашел способ проникнуть в святая святых. Скорее всего, его провела сюда темная магия владыки Ориона. В нас с Уиллом что-то переключилось. Мы подлетели друг к другу и уперлись спина к спине, в любой момент ожидая атаки сверху или снизу. Однако командующий Тейра не собирался унижать себя подлым ударом, он медленно и властно проявился из тьмы. Угрожающий контур литого пятиметрового тела, золотые линии сплетения, алые угли пылающих глаз, наконец, живые крылья шевелящейся скверны и длинный остроконечный хвост. Выдохнул я чистым матом, увидев командора Хаддари, огромного, как живая скала. «Один шанс», — пророкотал генерал Скверны. «Протяните мне искры, а затем вложите их в Гармингара. Тогда вы уйдете живыми, клятва Тейра. Он дал нам секунду услышать и понять. Ослушайтесь, и я скормлю вас черному солнцу, но не сразу. Вы будете умирать много лет. Герой фильма или книги отважно послал бы командора. Проблема в том, что мы с Уиллом были не из пленки или бумаги, а живые, и нам очень хотелось жить дальше. Да и выбор был не так очевиден. Глядя на Хаддари, мы нутром понимали, что он сотрет нас в порошок и не делает это лишь потому, что не может сам вложить оскверненные искры в Гармингара. Система их не пропустит, а от нас примет, ведь мы ходячие инструменты и бога, и пройдем формальный контроль. Реального контроля сейчас и нет. Все существо Гармингара перерождается и, кажется, уже скоро переродится. Поэтому у нас не было времени на раздумья, геройство и торговлю, пришлось выбирать сторону здесь и сейчас. Продолжать работать на равнодушные, для которого мы лишь ходячие инструменты, на вымирающих джаров, долг крови которым привел нас сюда, или подчиниться Тейра-победителям, ибо сил воспрепятствовать им у нас попросту нет. «Нет», — сглотнув, сказал Уилл. «Да», — выдавил я, иронично, но Уилл отказался не потому, что был таким отважным героем, а я согласился не потому, что так сильно струсил. Просто он решил, что Тейра убьет нас в любом случае, и лучше хотя бы не предавать божество нанимателя. Тогда есть крошечный шанс, что Гармингар как-нибудь сам победит, а после воскресит верного Уилла. А я согласился лишь для того, чтобы потянуть время и дать божеству переродиться. Но командор прочитал тактику мага и мой блеф. Ему не требовалось проверять наши слова. Он понял правду по языку тела и скверно знает каким еще признаком. И атаковал. Крылья раскинулись и обрушили на нас тьму. Искры вспыхнули, пытаясь освещать, и высветили пятиметровую фигуру уже вплотную к нам. Острый хвост пронзил Уилла насквозь, крыло охватило за плечи, из него стали расти жидкие черные пальцы, которые вцеплялись в мага и наползали ему на лицо. Канадец замычал, извиваясь, а я не мог помочь, потому что в ту же секунду сам проигрывал бой. Удар кулака размером с мою голову проломил доспех и снял с меня около сотни хитов. Уже с учетом резистов от Эберина и моей собственной кирасы, биомеханика Тейра была чудовищно эффективной в ближнем бою. Вместе пробития из черной руки моментально наросли дополнительные когти, которые вцепились в металл изнутри. Командор выворотил из Эберина кусок и начал кромсать его на части. Второе крыло накрыло меня с головой, бесчисленные отростки полезли в щель доспеха и лицо, я откинул забрало наверх. Выглотнул искру изнутри прямо в рот и закричал яростным светом, испепеляющим скверну. Это помогло. Серые хлопья пепла разлетались от моего крика в стороны. В крыле зияла выжженная дыра. Врезав вибрацией, чтобы ослабить броню Тейра, я сжал вершитель двумя руками и ударил со всех сил, включая стальную мощь Эберина. Но броня командора была умнее, чем у обычного легионера. Она моментально перестроилась в вязкую резиновую плоть, и виброудар стал бесполезен. Клинок оранжевого ранга вошел в Тейра лишь на ладонь, а его ткани с регенерацией 100 хитов в секунду мгновенно срослись и вытолкнули кончик меча. Моя третья призрачная рука в тот момент выжигала черное крыло, а четвертая воссияла прямо в лицо командору, но алые глаза не дрогнули. Тейра боднул головой и рассек призрачную руку рогами, искра вылетела в воздух и мне пришлось на долю секунды отвлечься, чтобы втянуть ее обратно. Хаддари сжал оба запястья с вершителем своей громадной ладонью, уперся ногой прямо в меня, и рванул с такой силой, что сломал как минимум одну кисть, несмотря на доспех. Не будь вокруг меня стальной брони Аберина, Тейра бы просто оторвал обе руки. «Уходи, Яр», — гулко рявкнул рыцарь смерти. «Я долго не выдержу». Он пытался меня защитить и обрушил на врага все, что мог. Некротическое проклятие, ауру слабости, силой воли выхватил трезубец и ударил им в шею Хаддари. Увы, темная магия была почти бессильна против носителя скверны. Хотя командору пришлось отпустить Уилла и парировать удар трезубца освободившейся рукой, она превратилась в четырехстороннюю секиру и ударила навстречу с такой силой, что трезубец лопнул и разлетелся на осколки. Я был еле жив, боль пронзила в трех местах, из 300 хитов осталось 60, еще один страшный удар, и все кончено. Уилл содрогался, охваченный пламенем с головы до ног, и только огненная защита позволила ему пережить первые секунды боя. Стало предельно ясно, что попытки драться с Хаддари обречены на провал. Он превосходил нас во всем. У нас было только два выхода. Или умереть, или пойти ва-банк, использовать близкое искажение и поменять законы реальности так, чтобы они работали на нас. Мы с Уиллом поняли это одновременно, но пошли каждый своим путем. Он атаковал, изменил воздух, который вдыхал Тейра, на нечто убийственное, и голова командора окуталась облаком мельчайшей сверкающей алмазной крошки. Судорожный вдох, и бритвенно-острые колючки заполнили глотку и легкие Хаддари. Уилл с мстительным воплем закрутил алмазную пыль в режущий вихрь. Эффектно, болезненно и опасно, это был сильный ход. Вот только биомеханика справлялась с такими угрозами. Командор содрогнулся, извергнув порцию окровавленной пыли, но внутри него уже нарастали фильтры, регенерировали поврежденные связки и срастались разорванные легочные ткани. Смелый замысел Уилла сработал, но лишь отвлек и замедлил врага.